Глава вторая. Долги. Худощавый всадник неторопливо спускался в широкую долину, придерживая низкорослого хазарского коня и крепко задумавшись о своем. У огромного валуна, вздыбившегося из-под травяного полога, всадник остановился и окинул внимательным взором лежащую перед ним равнину. Конь, пользуясь остановкой, принялся срывать головки цветов и сочные верхушки доброй травы, что после прошедшего два дня тому дождика зеленело свежо и смачно. В долине чернел почти правильный прямоугольник обработанной земли, разделенный на три части. Одна была вспахана и уже забаранована. Видно, посеяны озимы, рожь или пшеница. Вторая только чернела вспаханными бороздами, готовящимися к весне под яровые, ячмень, проса или гречиху. А третья желтела стерней и была покрыта кучками навоза, готовилась под пар. Традиционная для огнищан трехполье. Не узрев жилища, всадник вгляделся пристальнее – и только тогда различил тонкую струйку сизоватого дыма, что поднималась оттуда, где вспаханный лан подходил к небольшой речушке у дальней межи меж полем и лесом. «Ага, вот где ты, брат Лемеш, схоронился!» — вслух проговорил всадник. Его загоревший лик озарился скупой, но теплой улыбкой. Он тронул коня. «Откуда ты, хорь? Никак из Киева!» Крепко и радостно обнимая старого знакомца, молвил растроганный нежданной встречей огнищанин, небольшого роста, но сбитый и кряжестый, как дубовый комель. «Напротив, в Киев путь держу. У Береста был, да вот и решил через леса напрямую проехать. Места-то знакомые». «Ага, скажи лепше, что по привычке своей изведывательской не хотел, чтобы лишние очи тебя видели. Да и конь у тебя хазарский, и кован на хазарский манер». Огнищанин похлопал скакуна по чуткому боку и привычным движением согнул в колени его правую переднюю ногу, показав подкову. «Брат Лемеш, тебе к нам в изведыватели идти надо. Глаз у тебя ого-го!» — прищурился хорь. «А кто за меня землю пахать, раять будет? Каждый своим делом заниматься должен. Коли ворог придет, тогда другое дело. В таком разе и огнищанин, и кожемяка, и всякий другой рукомысленник обязан в строй стать», — неспешно отвечал Лемеш, ведя старого знакомца к столу в небольшой, но с душою обустроенной землянке. «А чего ж ты до сих пор один, брат? Хозяйство у тебя доброе». «Женской руки только не хватает», — спросил гость, уплетая печеного в глине карпа, который по всему в изобилии водился в тихой речной заводе, поросшей камышом и рогозом, что раскинулось в полусотни шагов от уютной землянки огнищанина. «У Береста вон уже трое детишек по двору бегают». «Правда твоя, в хозяйстве непременно рядом с мужской рукой женская должна быть. Кто ж спорить станет?» — вздохнул огнищанин, подкладывая в глиняную миску изголодавшегося гостя гороховой душистой каши. «Только нужно, чтобы по сердцу были друг другу. Я же не кочевник лихой, который какую жену украл в набеге, ту и пользует. Я русич». И мои сердце, душа и тело должны в согласии пребывать, иначе не быть треглаву. А он, как ни крути, основа всей жизни нашей, в том числе и семейной. Лемеш помолчал еще, а потом заговорил снова. «Первые-то лета, как перебрался я сюда после того, как вы с Берестом, с Комарохом и Ерофеями, с хазарами разделались и меня самого от смерти спасли, не мог я о женах даже думать. Весь в работу ушел, да так, чтоб к закату пасть на ложе и без всяких сновидений забыться. Я ведь даже снов боялся от того, что дочь и жена погибшие ко мне являлись». В тех снах еще горше было, чем в жизни. Глядят они на меня, вижу, помощи просят, а я их защитить не могу. Огнищанин скрипнул зубами и помрачнел еще более. Только косточки перстов, что крепко сжали в широкой натруженной руке горло глиняной кринки с медовым квасом, стали белыми от усилия, будто снова сжимал он рукоять топора, которым крушил тех злодеев. Хорю показалось, что еще малость, и кринка разлетится на многие осколки, пролив содержимое на стол. «Я ведь никому не сказываю, что с семьей в самом деле случилось. Всем реку, что когда уехал в Киев по делам, кочевники семью порешили». Тихо не то прошептал, не то простонал Лемеш, играя желваками и глядя куда-то перед собой. «Столько лет минуло с того злого часа, а вижу, что не заросла рана», — молвил гость, опуская свою прокаленную жарким полуденным солнцем длань на побелевшие костяшки Лемеша, сжавшие кринку. «Да ты ведь тоже не женат, хорь!» Окаменевшая длань огнещанина несколько обмякла. Он отвел взгляд от неведомой точки и осторожно поставил посудину с квасом на стол. «Да я-то что? При моей службе жена в любой миг вдовою стать может», — молвил в ответ вдруг дрогнувшим голосом изведователь, и очи его затуманились свежими еще воспоминаниями. В полумраке огнещанской землянки почти как наяву узрел он лик темноволосый Юлдус и большеокого, не по возрасту рассудительного Халима. Снова ощутил жар полуденного солнца и свежее дуновение морского соленого воздуха, когда лодьи русов покидали Абаскун, а у одинокого глинобитного жилища стояли скорбные, как изваяния, бесконечно любимые люди. Хорь с трудом сглотнул комок в горле. Кто знает, может, после их отчаянных и страстных ночей у Юлдус родится дочь или сын. Его дочь или сын, а он, хур-хорь, даже не ведает, попадет ли еще когда-нибудь в ту прокаленную солнцем землю и увидит ли их. «Твой лик будто белилами кто осветлил», — обеспокоился огнещанин. «Стряслось что-то в далеком походе». «В далеком да бесславном», — с трудом заговорил хорь. «В всем походе я, брат Лемеш, как раз и встретил ту, с которой сросся душой. А наш сотник Гроза там же суженую свою нашел и брата младшего, которых искал больше 40 лет. Только не захотели они с ним возвращаться». И изведователь вкратце поведал огнещанину о пережитом, об удивительной встрече с ворожьих близнецов из Венеславе. Так вот их судьбы и разошлись. Может, и правильно. Потому что, когда хазары с христианами и мусульманами на нас напали в Итиле, Гроза со Смурным велели нам, молодым, уходить, а сами собой нас прикрыли. Выходит, мне теперь за них и за себя нужно жить. А как, чтоб правильно было, не ведаю. А чего тут ведать? «Живи по праве, по конам совести, и будет лад меж тобой и миром», — ответил Лемеш. «Хм, легко сказать, по праве. Вот мы пошли в поход, вроде за правое дело, отомстить тем, кто наших людей в полоне тяжком держит. А вышло, что только услугу хазарам сделали, да еще товару и рабов им задарма доставили пропасть», — мрачно отвечал хорь, глядя куда-то перед собой, видно, вновь переживая все перипетии похода. «Поход походу рознь, брат», — также задумчиво отвечал огнещанин. «Поход князя Олега Вещева на Царьград был одно, а сей поход на море Хвалийское совсем другое. За добычей он был, а то не по конам Руси, потому как Рус трудом своим жить обязан, а не грабежом, что тать безродный. Вот и Берест так молвит. И Грозе сей поход, и встреча только боль причинили и брату его Калинке, и суженой бывшей из Венеславе, всем. Боль и погибель!» Изведователь замолчал, не в силах говорить более. «Непомерная душевная боль ожесточает слабых, ломает их, порою превращая в подобие зверей, но сильных, накрепко связанных с землей и небом, делает более чуткими к чужим страданиям. Лемеш сразу ощутил зияющую сердечную рану друга. Он положил тяжелую руку, согрубевшей от работы дланью ему на плечо, и молвил, глядя прямо в очи: «Верь мне, брат Хори, я реку то, что ведаю. Не одни они остались в далеком Обаскуне. Душа грозы будет их оберегать и всегда незримо находиться рядом, как оберегают меня мои родные. И твоя душа, пока они тебя любят и помнят, всегда будет рядом в тяжкую годину, поверь». Они снова замолчали, как будто боялись нарушить тонкую связь меж собою и любимыми. А про то, что, живя на земле, нужно прикасаться к ней мужской и женской рукой. Кто ж в полном разуме с тобой спорить будет? Тут прав ты кругом, только жить с кем-то ради того лишь, чтобы рука женская в хозяйстве была, не могу. Думаешь, я не хочу понянчить деток, не мечтая научить их огнещанскому делу, которое людей кормит и одевает? Еще как хочу, только как я ладу деток учить стану, коли сам с собой и женой не в ладу буду. Нельзя, брат Хорь, жить людям вместе без любви, беда обоим будет, нельзя. Ладно, прости, брат, обнял за плечи огнещанина изведователь. Тоже учитель из меня выискался. Сам одинок, что твой Бирюк, а туда же. Поучать, как жить, надобно. Старею, видать, ворчливым становлюсь. Прости. Я ведь первым делом к Бересту и к тебе поехал. Как бы долг душевный отдать. Повинным себя чую перед вами. Вот, отрез шелка синьского тебе привез». И Хорь достал из сумы сверток полотнища столь насыщенного малинового цвета, что, казалось, он горел, как заря на закате. «Что ты? Это я вам с Берестом должен!» – протестующе махнул рукой Лемеш. «И за жизнь свою, и за отмщение злодеям, и за деньги, которые вы мне на обустройство дали. Теперь шелк сей». «А у меня ведь до сих пор тот небесный отрезок ткани из вашего византийского похода так и лежит. Не приспел пока столь важный случай. Ну, пущай теперь два лежат. Главное, что ты заехал». Тепло засветился очами огнещанин. «Вот сидишь сейчас в землянке моей, и кажется, будто светлее она стала. Даже сказать правильно не могу, будто живо в ней появилось, какой прежде не было. Может, побудешь у меня деньков несколько? Откормлю тебя, а то тощий, что рыбина сушеная». «Я бы со всей душой, да не могу. Переночую только, а утром пораньше в Киев поспешу. Разумеешь ведь, не по грибы ездил». В ответ Лемеш только понимающе кивнул. «Тогда посидим еще, поговорим. Когда теперь свидимся?» Десятник возвращался в Киев. Взгляд его привычно замечал все вокруг, но теперь в душе не было пустоты, и все легко укладывалось на отведенное ему место в единой картине Миролада. Недавняя жестокая тоска и бессилие после разлуки с Юлдус и гибели ближников в Итильском бою сменились ощущением незримой силы, которая прочно поселилась в худом жилистом теле и где-то в самой душе. Силы могучей и ничем до нужного мгновения невыражаемой, особой, чем-то сродни волховской, основой которой есть осознание своей нужности Всевышнему роду. И в ушах все звучал мягкий, но словно завернутый в железо голос наставника Береста. «Помни, брат Хорь, слова Олега Вещего про то, что тайная служба не князю должна служить, а роду единому вместе с князем, боярами его и военачальниками. И в годину тяжкую, переменчивую, завсегда настоящий изведыватель и воин должен выбирать служение роду, ибо он основа и стержень Руси, а сама Русь – душа мира Явского, в коем разные человеческие роды пребывают, но все промеж собой, как кольца кольчуги, спаяны. И в самом деле… Разные роды человеческие обитали в Великом Граде Киеве, и у каждого были свои цели и понятия о жизни, порой совсем разные, но тем не менее друг с другом крепко повязаны. «Здравия тебе, почтенный воевода!» – прозвучал сзади знакомый учтивый голос, когда Фарлав выезжал из ратного стана и собирался пустить коня рысью. Внутри неприятно кольнуло, и старый воин, недовольно поморщившись, осадил коня и оглянулся. У ворот, опираясь на толстую резную трость с серебряным до блеска отполированным набалдашником, стоял хазарский купец Мойша Киевский. Уста его по обыкновению угоднически улыбались. Небольшая шапочка из темно-зеленого бархата, как и прежде, прикрывала лысину, невесть как удерживаясь на редких, изрядно припорошенных сединой волосах. Облачен купец был, как и при их первой встрече, все в тот же, не то халат, не то кафтан, с тисненными цветами и золотым шитьем на рукавах и груди. То, что тогда была зима, а сейчас осень, видимо, жидовина нисколько не беспокоила. «Почтеннейший воевода, я, наконец, вернулся в Киев, и мы можем обсудить наши дела. Ты же получил обещанных невольников еще в Итиле, а мы из-за тебя оказались в смертельной ловушке, из которой выбрались только благодаря нашим клинкам и помощи Перуна и Одина». Гневно молвил воевода, еще более мрачнее от невольных воспоминаний. «Я всей душой сожалею о случившемся, но моей вины никакой нет, поверь, грозный воевода, я ничего не знал о том, что эти коварные и злобные исмаилиты задумали отомстить нам за разорение их собратьев по вере», затараторил быстрой скороговоркой жидовин. «Если бы я только знал, непременно сообщил бы, и не свершилось такого большого горя». Воевода хмуро глянул на него, на двух молодых воинов, что несли службу у ворот стана и с явным интересом прислушивались к перепалке между ним и купцом. Понимая, что неприятного разговора не избежать, Фарлав соскочил с седла и передал повод одному из воинов. «У коновизи привяжи пока!» и коротко кивнул красноречивому купцу. «Пойдем!» Они отошли в сторону и, спустившись на несколько шагов вниз, уселись на камнях, что дыбились гладкими боками среди жухлой сорной травы и редких кустов. «Чего еще ты от меня хочешь, купец?» — мрачно молвил воевода, глядя перед собой тяжелым взглядом. «Я что хочу?» — как всегда вопросом на вопрос ответил тот. «Да ничего лишнего я не желаю, избави Бог, воевода! Мы же с тобой честные и благородные соратники в общем деле, потому, кроме справедливости, мне ничего не надо. Сам Господь Всевышний свидетель! А то, что измаилиты Ларисии против воли Кагана... Ты хитрый купец, мне сагу про благородных измаилитов, что мстят иноверцам за разорение собратьев по вере, не пой. Я не юнец безусый и добре ведаю, как крошат единоверцы друг друга за деньги, земли и богатства всяческие. Исмаилиты секут в капусту исмаилитов, если выгода в том есть, и христиане – христиан, да и вы, иудеи, ради наживы готовы своих же иудеев подставить. Не смей со мной, будто с несмышленышем более говорить!» Враз пресек разозленный воевода многословные речи торговца. «Времени у меня мало, реки по делу и кратко!» Купец на миг лишь смешался, сообразив, что заготовленные им заранее длинные и вкрадчивые речи не годятся, но тут же, переобувшись на ходу, перешел к делу. «Ты должен был мне 3000 дирхемов, так? — начал Мойша. «Как 3000, если я тебе принес денег и беличьих шкур на 40 серебряных гривен?» — возмутился Фарлав. «Боже, почтенный воевода, я разве говорю, что ты не приносил?» «Да, приносил, но деньги требуют бережного и тщательного подсчета. А потому, чтобы ты не сказал потом, что хитрый жидовин тебя обманул, я и начал с самого начала», — примирительно проговорил купец. «После того, как ты принес мне 40 гривен, ты остался должен 80». «Не 80, а 78, — возмутился воевода. 60 гривен долгу и 18 рост на долг». «Именно так, — невозмутимо закивал головой Рахданит. Но это, если бы ты вернул долг в Итиле, или, ладно, мы свои люди». При этих словах Мойша положил руку на сердце и закатил вверх свои большие карие с красными прожилками на белках очи, как будто призывал в свидетели самого Яхве. «Здесь, в Киеве, но только сразу, по приходу. Однако мы с тобой говорим, когда уже наступила осень. Время ведь скачет на быстром коне». «А я до сего дня не имею от тебя полной оплаты, потому и набежала не 18, а 20 гривен росту. 2 гривны! Стоит ли воевода из-за этого ссориться своим людям?» «Мы не успели рассчитаться с тобой в Итиле, потому что началась рубка, но полонников ты получил, причем лучших!» Потихоньку свирепея прошептал, едва сдерживая себя, Нурман. «Да и сам ты только сейчас объявился в Киеве! Как я мог раньше с тобой рассчитаться?» «Конечно, уважаемый Фарлав, я учитываю все это, и только потому беру всего 2 гривны, а не 5, как на самом деле набежало к сегодняшнему дню только 2 из 5, воевода. А рабы были так себе, никакого товарного вида. Знаешь, какие мне пришлось потратить деньги, чтобы их откормить? А потом 3 вообще умерли, причинив мне такой убыток». «Какой убыток? Ты же за них мне не платил. Ты получил рабов за мой долг, лучших рабов. Разве я виноват, что ты, старый скаредник, их не кормил и не лечил?» Уже едва сдерживая себя, прорычал воевода. Мойша испуганно заморгал, и дрожь от накатившего страха все заметнее охватывала его рыхлое тело. Но страх потерять хоть самую малую часть из барыша была сильнее. Она была, пожалуй, даже посильнее страха смерти. Подобно лягушке, что холодеет от ужаса перед взглядом удава, пищит, но тем не менее сама движется ему в страшную пасть, так и настоящий рахданит, рискуя умереть от разбойников, пыльных бурь или морских волн, жажды и голода, все равно стремится туда, где можно заработать. «В ловушке, которую ты и твои сотоварищи жидовины вовлекли нас, погиб мой сын, мой единственный сын Айк, понимаешь, проклятый ты торгаш!» Взревел взбешенный воевода, сгреб купца сильными руками за отвороты халата и так встряхнул, что чело и ланиты несчастного побледнели, а выпученные очи, кажется, начали вылезать из глазниц. «Из-за вашей жадности и хитрости погиб мой сын, погибли многие из лучших воинов. Кто их вернет? Какова цена их жизней?» — рычал Нурман и опять так встряхнул купца, что у того душа сжалась в комочек и ушла в самые пятки, опасаясь вовсе покинуть тело. «Я не виноват в гибели твоего сына и твоих сотоварищей!» Вдруг ставшим непослушным языком лепетал перепуганный насмерть купец. «Я сам пострадал, ранен в ногу, воевода. Давай мы поговорим потом, попозже. Не убивай меня!» Чуть слышно сипел жидовин от страха и стесненного дыхания. «Благодари своих богов, что ты не воин!» — воскликнул Фарлав, в гневе отшвырнул от себя рахданита и, взбежав по склону, быстрым шагом двинулся к воротам ратного стана. Здесь он подрагивающими от волнения руками отвязал своего жеребца и, не оглядываясь, поскакал прочь. Воевода был уже далеко, и давно стихли звуки копыт его коня, когда из-под жухлых кустов показалась непокрытая голова боязливо оглядывающегося по сторонам Мойши Киевского. Одежда его была в сухой траве и прочно прицепившихся к бархату и парче колючих шариках репейника, острых семенах череды и прочих сорняков. Удостоверившись, что грозного воеводы нет поблизости, Рахданит по привычке хотел отереть потную лысину рукавом кафтана, но колючий репейник, вцепившийся в рукав, больно царапнул темя. Молодые воины, глянув на купца, столь быстро преобразившегося из важного и надменного в жалкого, да еще и обваленного в репейнике, невольно прыснули от смеха. Мальчишки, которые почти всегда непрестанно околачивались подле ратного стана и стремились улучить миг, когда дежурный воин чем-то отвлечется, чтобы оказаться за заветными воротами, отделяющими скучную детскую жизнь от настоящей воинской, и вовсе стали показывать на Мойшу пальцами и дразниться. Рахданит вначале недовольно заворчал на них и стал грозить тростью, которой он обычно отгонял собак, а потом пообещал монету тому, кто найдет его зеленую шапочку среди колючек и камней. Когда мелкая медная монетка перекочевала из руки купца одному из мальчишек, то вторая досталась им всем за то, что они быстро, как стайка воробьев, окружив купца, обобрали с дорогого одеяния все колючки и клочья сухой травы. После этого, ворча что-то на арамейском и слегка прихрамывая, Мойша направился прочь от ратного стана. Это была не последняя его встреча с воеводой варяжской дружины Фарлафом. Купец не оставил в покое грозного воина, пока не истребовал с него все, что было положено, а может и больше, хотя несколько раз его душа едва не рассталась с телом, терпя от Нурмана тычки и рукоприкладства. Однако, поскольку в результате всех встреч с воеводой Мойша остался жив, то своего он таки добился. Дошло у них и до княжеского суда, где Рахданит предъявил писанный договор и тем решил спор в свою пользу, после чего исчез, куда неведомо. А воевода навек зарекся иметь дело с жидовинскими купцами.